Глава пятая. Это случилось уже зимой, в каникулы. Мы с Минькой катались на лыжах с бугров на том самом пустыре между Касловским шоссе и Корнеевским тупиком. Начинали уже синеть сумерки, и рядом с нами никого не осталось. Мы съехали с бугра в ложбину. Синева сумерек задрожала, раздался стеклянный звон, и перед нами повис, не знаю, как назвать такой летательный аппарат. Квадратная площадка с пестрым балдахином на золотых фигурных столбиках, с фонариками вдоль навеса, с узорчатыми перилами, с размалеванными скульптурами пернатых чудищ по углам. Пасти этих чудищ извергали искрящийся дым. Площадка повисла и плюхнулась в ломкие сухие сорняки, торчащие из снега. А мы плюхнулись перед ней от удивления. Минька пришел в себя первым, вскочил и завопил: «Локи!» С освещенных фонариками ступеней спускался кто-то маленький, в расшитом хитоне до пят, в головном уборе, вроде украшенной перьями короны. Минька подскочил к пришельцу, они обнялись, корона упала, тогда я тоже узнал Локи. История Локи была удивительна. Он остался на дороге последним. Как исчезли Голован, Кириллка и Аленка, он даже не помнил толком, так быстро это случилось. Локи до ночи был один. Мимо проносились машины с яркими фарами, пахло бензином и нагретой травой. Локи лег в кустах у обочины, поплакал от одиночества и уснул. А проснулся у края большого каменного пути, который соединял его город с другими городами страны Цтанатианакоакатта. Локи встал и пошел домой. На груди его припух контур красного квадрата, след от жертвенного ножа. Когда Локи вошел в город, слух побежал впереди воскресшего мальчика. Люди валились ниц перед маленьким Цтино Така Чтилоки Цдана, вернувшимся с небес из царства великих пернатых владык, которые поручили мальчику вновь сойти на земную твердь, чтобы он вывел к свету народ, погрязший в пучине греха. Отец, братья и сестры, и даже мама тоже повалились перед ним, но Локи поднял маму и прижался к ней. Локи, хотя и малыш, сообразил, что к чему. Он не стал отрицать своего тесного знакомства с пернатыми владыками. Народ потребовал, чтобы Цтино Така Чтилоки Цдана был объявлен верховным правителем страны. Жрецам куда деваться? Они через полгорода от главной пирамиды до жилища мальчика и его семьи ползли на коленях и долго умоляли его принять высочайшую должность. Локи поломался и принял. Прежде всего он строжайший на все будущие века запретил человеческие жертвы именем пернатых владык. Главного жреца, который усомнился в полномочиях верховного правителя, Локи отправил в ссылку на дикий, заросший тростником островок посреди озера Тати-Ката-Пупа. Там жреца скушали крокодилы. Но я не виноватся, честное слово, он сам зазевался. Печальная судьба жреца была истолкована как проявление небесной воли, и авторитет юного правителя укрепился. Локи объявил, что отныне всякую войну, если уж без нее нельзя обойтись, его страна будет начинать только после честного объявления, и предложил правителям соседних государств поступать так же. Те почесали в затылках и обещали подумать. «А вообще-то, паршивое дело быть верховным правителем», — признался Локи. «Просто наказание. Советников тьма, проку от них, как шерсти от черепахи. Как увидят, падают на брюхо и лижут пол, а за спиной делают гадости. И жульё такое!» Папаша и старший брат связались с ними, плетут заговоры. И Локи признался, что, скорее всего, он плюнет на свое верховное правление, заберет маму, сестренок и братишек и сбежит вниз по реке Паратакана. Там в джунглях живут не очень развитые, но славные мирные племена. Никого не режут, ни на кого не нападают, выращивают себе всякие фрукты, бананы и сочиняют песни-легенды, а по ночам веселятся у костров. И у них там, говорят, много некусачих собак. Я очень скучаю по той косматой и серой, так бы и обнял опять. Я тоже скучал по собаке, по рыжей дворняге. Минька спросил: «А откуда у тебя эта летающая штука?» «Отыскал в подвалах у жрецов. Давным-давно прилетали какие-то дядьки с далекой планеты, оставили. Ну, я и отобрал ее у служителей главной пирамиды именем пернатых владык». На летающей штуке можно было перемещаться с громадной скоростью не только в пространствах, но и через время. Когда Локи понял это, он первым делом кинулся искать друзей. Перед визитом к нам Локи уже побывал у Кирилки. С Кирилкой все было в порядке. История с заложниками кончилась без крови. Пули в Кирилку не попали. Он жил с мамой и папой и воспитывал маленькую сестренку. Одно тревожно, он то и дело спорил с учителями и завучем, боролся за справедливость в школе. Дело совершенно безнадежное. Это понимал даже пришелец из далекой страны, маленький Цти-но-така-чти-локи-цдана. Не пришлось бы кирпичику тоже удирать в какие-нибудь джунгли, туда, где нет завучей и крикливых учительниц. Потом Локи сказал, что ему пора. «Как-нибудь опять прилечу, только не очень скоро. Эта телега жрет столько энергии. Сейчас я домой, на заправку». Он быстренько обнял нас, вскочил на платформу, и она взмыла в синеву. Растворилась. Вот чертенок. Мы с Минькой потом несколько дней ругали себя и друг друга, что не успели спросить Кирилкин адрес. А как Локи-то его отыскал? Наверное, с помощью магии древних жрецов.